Глава 38. Герцог приоткрыл рот от изумления. Во время моей прочувственной речи он пару раз набирал воздуха в грудь, видимо, собирался прервать меня, но почему-то останавливался. Но едва я закончила, как Районар заявил. «Но это же замечательно!» Настал мой черед удивляться. Герцог меж тем продолжил. «Ни-ни, на самом деле я хочу задержаться в этом мире. Тут исчезает магия, и это величайшая загадка из тех, с какими мне приходилось сталкиваться. Я собираюсь разгадать ее. Но я бы не решился просить тебя остаться тут со мной. Тебе ведь столько пришлось пережить. По моей вине ты едва не погибла. Я не удивлен, что ты столь резка со мной. Наверняка злишься. Но то, что мы можем с тобой вместе поработать над тем, чтобы вернуть магию этому миру, меня бесконечно радует. Ты ведь не передумала учиться обращаться силой?» «Нет, не передумала». Сказать, что я была ошарашена, значит ничего не сказать, но решила быть откровенной до конца. «Но я не уверена, Районар, что у нас с тобой получится работать вместе. Мы, как бы это сказать, очень с тобой разные. И мне все больше кажется, что учиться у тебя было плохой идеей. Ты весьма авторитарный учитель. Мне, боюсь, это не подходит. Конечно, я не только, точнее, не столько учебу магии имела в виду». К чести Районара он уловил намек сразу. «Жаль, что ты сделала такие выводы, Ни-ни», — вздохнул он. «Но я могу тебя понять. Со своей стороны могу пообещать, что сделаю все возможное, чтобы ты изменила мнение на мой счет. Я бы хотел заслужить твое доверие». «В таком случае прошу не давить на меня», — осторожно сказала я, все еще удивленная. «Конечно», — Районар улыбнулся. «Обещаю следить за тем, чтобы не быть с тобой авторитарным». Тут в его голосе проскользнуло удивление, и до меня дошло, что слово не совсем из лексикона «ни-ни». «А как же твои планы стать редактором журнала? Ты уже не хочешь писать статьи?» «Почему же? Хочу! Но мне пока не хватает знаний для этой работы». Я отошла к окну, откуда открывался прекрасный вид на город за озером. Задумчиво сказала. «Возможно, в этом мире я получу то, что мне нужно». «Но ты наверняка заметила, что здесь совершенно иной уклад жизни», — воскликнул герцог. «Тут все по-другому, начиная от одежды». Районар снова окинул меня жарким взглядом с ног до головы. «И заканчивая всеми этими механизмами, которые заменяют магию». «Да, Районар, я это заметила». Пришлось приложить усилия, чтобы не рассмеяться. «Мне кажется, или ты пытаешься меня отговорить и оставаться здесь, хотя только что радовался этому моему желанию?» «Нет, не Нелла», — покачал головой герцог. «Я всего лишь пытаюсь понять тебя. Человеку, рожденному в нашем мире, должно быть сложно привыкнуть ко всему этому». «Думаю, я справлюсь». «Я хочу быть рядом и помочь тебе». Районар снова оказался слишком близко. Я отступила, напомнила. «Мы вроде бы договорились. Не давить?» Герцог, уловив мое настроение, отодвинулся и совершенно серьезно произнес. «Об одном я вынужден тебя попросить. Расскажи, что с тобой произошло в этом мире. Я знаю, что ты прыгнула в воду за мгновение до того, как Флай взорвался. Но что было потом? Я со всем тщанием прочесал озеро, но тебя там не было». «О, здесь все просто». Я улыбнулась и указала на свои ноги, обутые в тяжелые ботинки. «В этой обуви встроено что-то вроде моторов. Я так и не поняла толком, как это работает, но могу сказать точно, что сумела добраться до берега благодаря местным технологиям». «А что было потом?» — спросил герцог. «Потом я пряталась», — абсолютно честно ответила я. «Мир незнакомый, меня тут чуть не убили, и не хотелось снова попадаться изумрудным». «Ты должна знать, что Сильди и Горан Кардио понесут наказание», — резко произнес Районар. «По правде, Сильдия жива лишь потому, что у меня не было времени провести тщательное ментальное сканирование. Но теперь я это исправлю». «О, Сильдию задержали?» «Да». «А что с Гораном?» — спросила я. «Неужели он снова обманул меня, рассказывая о том, что хочет спасти?» «Сейчас он в королевской тюрьме», — после долгой паузы сообщил герцог. Он отступил на шаг и скрестил руки на груди, оглядывая меня с прищуром, ровным тоном спросил. «Он дорог тебе? У тебя есть к нему чувства?» «Скорее, желание», — сказала я. «Желание держаться подальше». «Как жестоко!» — раздался от двери знакомый злой голос. «А вот ваш бывший возлюбленный наверняка страдает». В комнату стремительным шагом вошел принц Нейтор. Взгляд, которым он меня наградил, заставил поежиться. «Горан не мой возлюбленный», — сказала я, нахмурившись. «Никогда им не был. и вам это прекрасно известно, ваше высочество». «А вот кое-кто считает иначе», — усмехнулся Нейтер. «Я бы очень хотел, чтобы вы, графиня Корунд, кое-что увидели». «Нейтер, я рад, что с тобой все в порядке», — резко произнес герцог, выдвигаясь вперед. «Но ты, похоже, позабыл не только правила этикета, но и обычной вежливости. По какому праву ты вырываешься сюда и говоришь с моей Ниниэллой в таком тоне?» «Прошу извинения, дядя». «Ниниэлла», — произнес младший принц тоном, в котором не было ни капли раскаяния. «За то, что не постучался. Но у меня были причины». «И какие же?» — спросил Районар. «Видишь ли, совсем недавно кое-кто ворвался в покои, где я уединился с парой. И вот итог. У меня больше нет пары. Она сбежала». «И ты не смог ее найти и вернуть? Так используй зов, как в прошлый раз. Но в любом случае держи себя в руках». «О, именно это я и делаю», — усмехнулся Нейтер. «Ты не представляешь, как бы я себя вел, если бы не контролировал сейчас вторую сущность. Наверное, начал бы крушить все вокруг, демонстрируя местным людям драконью ярость». «Замечание засчитано», — сухо произнес герцог. «Так что ты хотел показать Ниниэлле? Это должен вначале увидеть я». «Почему же?» — поинтересовалась я, обойдя герцога и посмотрев на него в упор. Я вздохнула. Ничего не меняется. Все обещания герцога — просто слова, и он по-прежнему намерен меня контролировать. Что и требовалось доказать. Герцог тоже неожиданно вздохнул. Пронзил взглядом вначале меня, а потом принца. Говорил он, вроде бы обращаясь ко мне, но при этом смотря в упор на Нейтера. «Хорошо, я скажу прямо. Мой племянник, Ниниэлла, не отличается излишним человеколюбием. А то, что он раз за разом намекает, что у тебя есть личные отношения со стряпчим Гороном, дает понять, что Нейтер пытается досадить мне. Я не хочу, чтобы ты была в это втянута. Такого рода внимание его высочества еще никого не делало счастливым. Поэтому позволь мне оградить тебя». «Как трогательно!» — усмехнулся младший принц. «Но ты, похоже, забываешь, дядя, что я действую в первую очередь в интересах королевства. Ниниэлла... Я ничего не имею против тебя лично, просто не люблю, когда кто-то хранит секреты, способные навредить». «Вы считаете, я храню какой-то вредный секрет?» — прямо спросила я. «Позвольте мне ответить на ваш вопрос позже, после того, как мы посмотрим записи с артефактов, что получили мы с Шадаром. Думаю, тогда все смогут сделать очевидные выводы». Районар, я и оба принца сидели в большой комнате, почти все пространство, которое занимал овальный стол, и смотрели занимательный видеоряд. Прямо на стену транслировали кадры паники на берегу озера, в то время как над ним взорвался флай, и крупным планом демонстрировали лица спасенных из воды людей. Меня тоже показали. В общем-то, ничего криминального видно не было. Я выбралась из воды, поковыляла сквозь толпу, а затем скрылась в будке местного терминала. Конечно, было бы хорошо придумать объяснение, чем я там занималась. Может... Сказать, что побежала прятаться? К сожалению, придумать, зачем я села в машину, сложнее, ведь настоящая Ниниэлла должна, по идее, испугаться местного транспорта, а не лезть внутрь одного из них. Это тоже отразилось на записях, которые мы сейчас посмотрели. Плюс еще Нейтер смотрел не на стену, где показывали видео, а на меня и злорадно улыбался. К счастью, я вовремя припомнила его же наставление об умении держать лицо и воспользовалась хорошим советом. Да еще в памяти всплыли слова Ванны о том, что комбинезоны из ткани хамелеон, которые она заказала, блокируют сигналы с камер, то есть наши похождения здесь, в этом здании, не должны быть видны. «Откуда все эти картинки?» — резко спросил Районар. «Так понимаю, что это записи с местных следящих артефактов?» «Верно», — ответил Шадар. «У меня ушло много времени, чтобы подключиться к местной системе наблюдения». Нужны были пароли, а глава службы безопасности изумрудных не хотел делиться информацией. «Пришлось ему помочь», — добавил Нейтер. Он кровожадно улыбнулся, продемонстрировав полный набор впечатляющих острых клыков. «Люди становятся удивительно разговорчивыми, когда понимают, с кем имеют дело». «Так можно найти любого человека?» — осведомился Районар. «Тогда почему ты еще здесь, а не отправился за ванной?» «Видишь ли, дядя», — произнес Нейтер, не сводя с меня горящих глаз. «Мою пару местные артефакты не показывают, словно она исчезла, испарилась». «Поиск по лицам не дал результатов», — сказал Шадар. «Но, как оказалось, наша графиня Корунд тоже обладает удивительной способностью исчезать. продолжил Нейтер. «Точнее, появляться из ниоткуда. Ведь в следующий раз мы видим ее на другом берегу озера». Младший принц провел в воздухе ладонью, и появилась следующая картинка. «Я в сиреневом бальном платье, в котором успела засветиться на королевском приеме, не спеша прогуливаюсь по набережной, глядя на воду». «В другой момент Ниниэлла появляется уже на крыше этого здания», — сказал Шадар. «Вместе с тобой, дядя». «И вот ведь странность, незадолго до этого сбежала моя пара». Нейтер перегнулся через стол и навис надо мной. «И ей кто-то помогал. Сперва я полагал, что это был мужчина, но, обдумав и проанализировав манеру драться, пришел к выводу, что ошибся. Как ты объяснишь это, Ниниэлла?» Я откинулась в кресле и встретила взгляд принца. В голове даже возникли несколько вариантов ответа, но меня опередил Райанар. «Первое предупреждение, Нейтер», — прорычал он, — «второго не будет. Ниниэлла не обязана тебе ничего объяснять. Она мне все уже рассказала о том, что была напугана и пряталась. К тому же на записи явно видно, как она смотрит на стражи, а потом только садится в местный транспорт. Как я понял, эти летающие устройства ездят по сложным маршрутам, и управлять ими можно только благодаря специальным навыкам». «Я не умею управлять этим транспортом», — поспешила подтвердить я. Пригляделась к картинке, которая до сих пор показывала меня в бальном платье на берегу озера. Сообщила. «А это вообще не я. Фигура девушки полупрозрачная. Как плохая иллюзия». «И кто бы мог ее создать?» — поинтересовался Нейтер, усаживаясь обратно в свое кресло. Градус напряжения сразу упал, и я тихонько выдохнула. «Самое интересное то, что это, как ты говоришь, иллюзия, появилась как раз в тот момент, когда кто-то проник в покой моей пары. Напал на меня, стрелял, парализовал и помог Ване сбежать и запереть меня». «Тебя парализовали?» — воскликнул Шадар. «Но как?» «Из местного оружия», — сказал Нейтер. «Это сделал человек в комбинезоне и шлеме». «Больше половины местных носит такую одежду», — заметил Шадар. «И мужчины, и женщины». «Но далеко не все имеют при себе оружие», — заявил Нейтер. «Интересно, что мы увидим, когда попросим Ниниэллу вывернуть карманы? Или ты отдала пистолет Ване? Где она? Говори!» Внезапно младший принц застыл, вытрящив глаза и судорожно пытаясь вдохнуть открытым ртом. «Хватит!» — Райанар поднялся и подал мне руку, тоже предлагая встать. Посмотрел на Нейтера и сообщил. «У тебя нет ни одного серьезного факта, а ты пытаешься допрашивать Ниниэллу так, будто она заведомо виновна. Я не позволю этого делать. Понимаю, что ты хочешь найти пару, но Ниниэлла совершенно точно не причина того, что Ванна от тебя сбежала». «Прости, Нейт, но дядя прав», — вставил слово Шадар. «Мы теряем время, тогда как нужно в первую очередь искать изумрудных. К тому же, если бы ты всерьез подозревал Ниниэллу, достаточно было задать ей один вопрос. Ниниэлла, ты знаешь, где находится Ванна?» «Нет, не знаю», — честно ответила я, тоже поднимаясь и принимая руку герцога. «Вот видишь», — произнес Райанар, вздохнув, как мне показалось, с облегчением. «Все просто». Он провел перед лицом Нейтера раскрытой ладонью, и настала очередь принца вдыхать. Точнее, он судорожно хватал ртом воздух. «Кстати, это заклинание вакуума. Его используют воздушные демоны, как тебе должно быть известно. Нам всем надо выставлять защиту от него». «Непременно воспользуюсь твоим советом», — прорычал младший принц, восстанавливая дыхание. «Если Ванна появится в зоне действия следящих артефактов, ее засекут», — сказал Шадар. «Это изумрудные могут скрываться от них. Ведь это их мир, а у твоей верховной жрицы нет шансов. Мы найдем ее. Вопрос времени». Нейтер пронзил меня взглядом, но ничего не сказал, и то радость. А в моем личном рейтинге младший принц успешно шел к званию «гад года», отобрав пальму первенства даже у герцога. «Если мы закончили, я собираюсь пойти побеседовать с Сильдией», — сказал Райанар. «Ниниэлла, идешь со мной?» Я и так держала герцога за руку, и мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. Ну да, ведь альтернатива — остаться с двумя принцами. Вряд ли меня отпустят погулять в одиночестве. Уже выходя, я услышала, как Нейтер задумчиво произнес: «Действительно, чего это я подозреваю Ниниэллу? Ведь дядя прекрасно разбирается в людях и легко может вычислить шпионку изумрудных. Он не станет жить с ней много лет в одном доме, спать с ней и доверять ей вести его личные дела».